течение 2 часов они сидели, ждали и смотрели, как подъезжают и отъезжают грузовики. Водители, резчики древесины, рабочие с бумажной фабрики, фермеры оставляли свои машины на стоянке и заходили внутрь, чтобы пропустить стаканчик, сыграть партию в пул, послушать и оценить виртуозность местной группы. Но все же большинство из них приходило сюда, чтобы найти себе женщину. Некоторые выходили и направлялись к соседнему бару, владелицу которого звали Энн. Но делали они это, похоже, только для того, чтобы тут же вернуться к Хью. Заведение Энн выглядело мрачнее и снаружи, и внутри, а потом там не было заманчивых разноцветных флажков с названиями сортов пива, не было и настоящей живой музыки, благодаря которой торчок пользовался такой популярностью у местных жителей. Бар Энн был преимущественно известен как место, где всегда можно разжиться дозой, в то время как у Хью посетитель мог иметь в своем распоряжении все – музыку, женщин, хорошую выпивку и закуску, игральные автоматы, кости, танцы, возможность понаблюдать за то и дело вспыхивавшими драками. На глазах у шерифа и Хастингса из дверей выкатился сплетенный из человеческих тел клубок, и на автостоянке начался очередной поединок между деревенского вида парнями, безжалостно осыпавшими друг друга ударами. Выпустив весь пар, они, как ни в чем не бывало, вернулись за свой столик, где продолжили игру в кость. «Надеюсь, они месили не бампуса», — спокойно заметил шериф. Туалет у Хью был маленьким и загаженным до невозможности. Большинство посетителей предпочитали выйти облегчиться между машин на стоянке. А по понедельникам здесь по утрам творилась просто какая-то сортирная вакханалия. По воскресеньям с наступлением темноты пивом начинали торговать со скидкой, что привлекало сюда люд со всей округи, так что каждое колесо, стоявшего рядом с торчком грузовика, до самого полудня понедельника неоднократно и весьма тщательно промывалось. Примерно раз в неделю проносящийся мимо ничего не подозревающий мотоциклист рисковал свалиться в канаву при виде того, что происходило между машинами на стоянке. В таких случаях Оззи приходилось вмешиваться, следовал арест злостного нарушителя общественного порядка. Обычно же шерифу не было особого дела до того, что в этих притонах происходит. Оба заведения постоянно нарушали целую кучу законов и местных установлений. Азартные игры, наркотики, незаконная продажа спиртного, другие мелкие правонарушения. Они отказывались закрываться вовремя и так далее. Вскоре после того, как его впервые избрали шерифом, Оззи совершил большую ошибку. Выполняя свои обещания, данные в спешке предвыборной кампании, он закрыл все подобного рода забегаловки в округе. Худшие ошибки он сделать не мог. Преступность резко скакнула вверх, тюрьма была переполнена, судебные архивы отказывались принимать на хранение новые дела, нет места на полках, деревенские работяги караванами машин дружно потянулись в Клентон, до отказа забив площадь перед зданием суда. Их тут были сотни. Каждый вечер они занимали площадь, пили, дрались, на полную громкость включали свои магнитофоны и выкрикивали непристойности в адрес объятых ужасом прохожих. Каждое утро площадь являла собой огромную помойку, по которой ветер раскатывал пустые пивные банки и бутылки из-под спиртного. Тогда Оззи приказал закрыть и все точки, где привыкли собираться чернокожие. К концу месяца количественные показатели краж со взломом грабежей, вооруженных разбоев увеличились в 3 раза, а в 1 из недель случилось 2 убийства кряду. В конце концов, жизнь в осажденном городе сделалась невыносимой. Вскоре представители местного самоуправления тайно встретились с Оззи. Они умоляли его ослабить введенные им драконовские меры. Шериф вежливо напомнил, что во время предвыборной кампании именно городские власти настаивали на непременном закрытии всех сомнительных заведений. Должностным лицам не оставалось ничего иного, как признать собственные просчеты и просить шерифа дать людям возможность спокойно ходить по улицам. Да, они, безусловно, поддержат его кандидатуру на следующих выборах. Оззи внял мольбам, и жизнь вернулась в нормальную колею. Оззи был вовсе не в восторге от того, что в его округе процветают заведения столь низкого пошиба, однако он был абсолютно уверен, когда эти притоны открыты, законопослушные избиратели чувствуют себя в гораздо большей безопасности. В 10:30 дежурный сообщил по рации, что источник настаивает на личной встрече с шерифом. Оззи дал свои координаты, и через минуту они с Хастингсом увидели, как из дверей забегаловки вышел Бампус и направился к своему грузовику. Пнув пару раз ногой шины, он сел за руль и, взметнув облако пыли, рванул к церкви. «Да он пьян», — пришел к выводу Хастингс. Бампус промчался через весь церковный двор и с визгом затормозил у патрульной машины. «Привет, шериф!» — во всю глотку заорал он. Выбравшись из машины, Оззи подошел к его грузовичку. «Почему так долго? Вы же сами сказали, что у меня в распоряжении вся ночь. Ты нашел его 2 часа назад. Согласен, шериф. Но вы когда-нибудь пытались просадить $20 на пиво, если банка стоит всего 50 центов? Ты пьян? Ничуть. Просто мне хорошо. Не мог бы я получить 2-ю 20-ку? Ну и что ты выяснил? О чем? О Кобби. А, он сидит там внутри, успокойтесь. Я знаю, что он там. Что еще? Улыбка исчезла с лица Бампуса. Повернув голову, он смотрел на находящийся неподалеку торчок. Он сидит и смеется, шериф. Говорит, что грандиозно пошутил. Говорит, что наконец-то ему удалось найти негритянку, которая была девственницей. Тут кто-то спросил его, сколько же ей было лет, и коп ответил, что 8 или 9. Они там просто зашлись от хохота. Хастингс прикрыл глаза и опустил на грудь голову. Оззи, глядя в сторону, скрипел зубами. «Что он еще говорил?» «Он здорово набрался. К утру уже ничего не сможет вспомнить. Говорил, что это была прелестная черномазая девчонка. С ним кто-нибудь был?» «Пит Уиллард». «Он и сейчас там с ним?» «Да, они хохочут в один голос». «Где они сидят?» «Налево от входа, рядом с игральными автоматами». Оззи улыбнулся. «Окей, Бампус, сработано неплохо. Можешь проваливать». Хастингс связался с дежурным и назвал ему 2 имени. Тот передал информацию Луни, другому заместителю Оззи, сидевшему в кабине автомобиля, припаркованного напротив дома окружного судьи Перси Булларда. Луни тут же устремился к крыльцу и нажал на кнопку звонка. Дверь открыл сам судья, и Луни вручил ему 2 аффидевита и 2 ордера на арест. Аффидевит — скрепленные присягой письменные показания по делу. Буллард подписал ордера и вернул их заместителю шерифа. Луни поблагодарил его честь и побежал к машине. Не прошло и 20 минут, как ордера уже были у Оззи, сидевшего в патрульной машине возле церкви. Ровно в 11 музыка вдруг оборвалась, кости со столов исчезли, без движения замерли несколько танцующих пар. Неслышен стал перестук шариков в игральных автоматах. Кто-то включил верхний свет. Десятки пар глаз настороженно следили за шерифом, шагавшим вместе со своими людьми по залу к столику в углу, ближе к игральным машинам. За столиком сидели коп, Уиллард и еще 2 каких-то типов. Вокруг были раскиданы пустые пивные банки. «Мне очень жаль, сэр, но черномазых сюда не пускают», сорвалась у Коба с языка неосторожная фраза. Все 4 захохотали. Оззи ухмыльнулся. Когда смех стих, он лениво проговорил. «Я смотрю, у вас неплохое настроение, а, Билли Рэй?» «Было», — процедил коп. «Похоже на то. Страшно не хотелось вам мешать. Однако вы, мистер Уиллард, должны будете пройти с нами». «Куда это?» озадаченно спросил Уиллард. «Прокатимся вместе». «И с места не сдвинусь», — промычал коп. При этих словах двое других поднялись и отошли в сторону, присоединившись к зрителям. «Я арестовываю вас обоих», — заявил Оззи.